Глава 13. София. Сегодня я проснулась с первыми лучами солнца, с ужасной головной болью. Я плохо спала ночью, постоянно просыпалась от какого-то странного чувства тревоги. А еще я хорошо помнила про завтрак у семьи Морган, от которого нервничала еще сильнее. Я совершенно не знала, что стоит мне ожидать. Несмотря на слова родителей и подруги о том, что оборотни относятся с трепетом и безграничной любовью к своей истинной, у меня до сих пор перед глазами стояла картина из леса. Это было жутко и страшно. Пройдя в ванную к зеркалу, с ужасом посмотрела на свое отражение. Мешки под глазами, глаза красные от недосыпа. Придется сегодня прибегнуть к косметике, чтобы хоть немного скрыть синяки. На то, чтобы принять ванну и собраться, у меня ушло намного больше времени, чем обычно. Я бы даже сказала, что ранее на сборы, на какие-нибудь праздники, я столько времени не тратила. В макияже решила не делать ничего лишнего, исключительно тон. Волосы высушила феном и оставила распущенными. Из одежды выбрала трикотажное платье ниже колен с длинным рукавом и по талии бежевого цвета, на ноги балетки молочного цвета. Собственно, все. Я не собиралась производить вау-эффект, поэтому решила одеться скромно. Спустившись и зайдя в гостиную, обнаружила там родителей. Джимми сидел и читал газету, а вот мама слегка нервничала. Оба очень хорошо выглядели, в очередной раз подметила, как они красиво смотрятся друг с другом. «Милая, как ты себя чувствуешь?» Мама сразу направилась ко мне и заключила меня в объятия. «Мы не стали тебя торопить, чтобы ты собралась с мыслями». По лицу мамы я видела, что она чувствует себя виноватой передо мной. «Все хорошо, мамуль, не переживай. Вы же сами говорили, что Мэтью меня не обидит. А, видя, как сильно тебя любит папа, я готова рискнуть. Надеюсь, что и меня Мэтт будет любить такой же чистой и искренней любовью». И это была правда. Глядя на любовь своих родителей, я мечтала о такой же. У меня лишь присутствует некий страх из-за открывшихся обстоятельств, но, как говорится, человек может привыкнуть ко всему. И тут уже к нам подошел Джимми и обнял вместе с мамой. Видимо, я растрогала его своими словами. «Будет, милая, обязательно будет, но помни, что бы ни случилось, у тебя есть мы с мамой, и мы никогда не дадим тебя в обиду. Мы насмерть будем стоять, чтобы тебя защитить». «Спасибо». Я почувствовала, как по моей щеке катится слеза. «Так, а ну-ка отставить слезы. Настраиваемся на позитив и выдвигаемся. Нас уже ждут». Мамочка пыталась меня отвлечь от грустного. «Ты права, дорогая. Ну что, все готовы?» «Готова», — ответила я. «Не стоит грустить. Может, действительно все будет хорошо. К тому же не стоит забывать о том, что он мне нравился». «Сейчас я только свой фирменный пирог возьму». «Мама, когда ты успела?» Рассмеявшись, спросила я, не перестаю удивляться ее собранности. «А нашей маме Софи не спится с 5 утра, поэтому она нашла себе занятие на кухне», — подколол отец. Дальше мы уже хохотали с ним вдвоем, а мама тем временем смотрела на нас с любовью. Когда все были полностью собраны, мы двинулись в сторону дома нашего Альфы, как любил повторять Джимми. На дорогу у нас ушло 10 минут, так как они живут через несколько домов от нас. Пока шли, папа много шутил, не давая возможности мне уйти в себя. И вот прямо перед нами дом семьи Морган, и мое сердце стало отбивать бешеный ритм. Не знаю, увидели ли они нас в окно или услышали, так как оборотни обладали просто невероятным слухом, как рассказал Джимми, но как только мы подошли почти к ступеням, входная дверь открылась, и на меня посмотрели пронзительно синие знакомые глаза. «Мистер Стоун, миссис Стоун, рад видеть!» Сдержанно поприветствовал он родителей, пожав руку Джимми. «София, добро пожаловать!» После он протянул мне руку, в которую я вложила свою, и поцеловал ее, а меня как будто током прошибло. Кажется, его тоже, судя по его удивленному взгляду. Когда за нами закрылась дверь, в коридор вышли остальные члены семьи. Мои родители и родители Мэтта поприветствовали друг друга, Клэри заключила меня в свои крепкие, но такие нежные объятия. Затем миссис Морган обратилась ко мне. «Здравствуй, милая, добро пожаловать в семью». «Спасибо», — слишком тихо пропищала я, при этом опустив голову. «Ох, и тяжело мне будет к этому привыкнуть». «Не стойте на пороге, проходите в гостиную, стол уже накрыт», — пригласила нас к столу миссис Морган. Завтрак прошел в более или менее спокойной обстановке. Все общались друг с другом на какие-то отдаленные темы. Я чувствовала себя немного зажато, так как постоянно ловила на себе взгляд Мэтта, который сидел напротив меня. На меня ни разу ни один парень так не смотрел, и я чувствовала себя слегка растерянно. После завтрака отцы ушли в кабинет, объяснив, что им нужно обсудить некоторые рабочие моменты. Мама стала помогать миссис Морган убирать со стола, они также не забыли припахать и Кларису, намеренно оставив нас наедине с Мэтью. «Ты меня боишься?» «Слишком нежно», — спросил Мэтт. «Нет». Потому как я ответила слишком нервно, можно было догадаться, что я переживаю. «Малышка, твое сердце вот-вот из груди выпрыгнет». «Точно, отменный слух оборотней не проведешь. Не хочешь прогуляться? Обещаю, что ничего противозаконного не сделаю с тобой». На что я лишь кивнула. «Отлично. Дай мне минутку, я предупрежу родаков, чтобы не переживали». Пока я ожидала Мэтью, ко мне подошла Клэри, чтобы приободрить. «Ты только не бойся ничего, ладно? Поверь, он сам очень переживает, что напугал тогда тебя на поляне». «Да я не боюсь. Просто все это для меня ново и странно». Больше мы сказать друг другу ничего не успели, так как из кухни вышел ее брат. «А вот и я. Ну что, пошли?» «Пошли». «Только сильно не шалите там, голубки!» Вслед крикнула нам Клэри, на что я повернулась и неверящими глазами посмотрела на нее. «Вот ведь лиса! Ну ладно, я тебе это припомню». Спустившись с крыльца, меня нагнал Мэтт и взял за руку. Я немного смутилась на этот жест. «Ты так мило смущаешься, София!» — с улыбкой проговорил мой спутник. «Просто для меня все это ново. Ты ни разу не встречалась с мальчиком?» Мэтт был явно удивлен этому, а я лишь покачала головой, после чего он лукаво улыбнулся. «Знаешь, как я сейчас горд этим? Я буду тем, кто научит тебя всему. Поверь, моя неискушенная девочка, мы с тобой столько всего попробуем». А я после его слов покраснела, как помидор, наверное. Как я совсем забыла, что рано или поздно мне с ним постель делить придется. Мэтью, увидев мое смущение, лишь рассмеялся, на что я поджала губы. «Ну, не обижайся. Просто ты такая милая, когда смущаешься. Позже ты спокойно будешь общаться на тему секса, вот увидишь». «Ну вот, снова он. Издевается, что ли?» «Послушай, Софи, я хотел бы извиниться перед тобой за то, что случилось тогда на поляне. Я не хотел тебя пугать. Сам себя после этого чувствовал ужасно. Просто когда мы находим истинную, волк берет верх над человеком. Ему важно сразу покрыть и пометить свою самку, чтобы каждый знал, кому она принадлежит. И для любой оборотницы это нормально, и они спокойно к этому относятся. Я понимаю, что ты человек, и для тебя это стало дико. Но твоя мама тоже человек, оказавшийся истинной одному из нас, и я действительно не понимаю, почему они с Джимми решили оградить от всего этого тебя, при этом воспитывая среди нас. Поверь, я сама не раз задавалась тем же вопросом. Между нами повисла небольшая пауза, каждый задумался над своим. «А что значит покрыть?» «Что?» — не понял моего вопроса Мэтт. «Ну, ты сказал, волк должен покрыть и пометить. Что значит покрыть?» «Как бы тебе так поделикатнее сказать?» — замялся он. «Это то, о чем я подумала, да?» — с испугом посмотрела на него. «Если ты имеешь в виду секс, то да, волку важно заняться сексом с истиной, в процессе которого он ставит ей метку». И тут меня охватила паника. «Волк, покрыть, секс...» «Тише, тише, ты чего так испугалась?» — приобнял меня Мэтью. «А как именно происходит близость?» «Так, теперь понятно. София, посмотри, пожалуйста, на меня». И я посмотрела ему прямо в глаза. «Близость происходит с человеком, не с волком. Да, для оборотня важно заниматься любовью с избранной в обеих его ипостасях, но я не собираюсь заставлять тебя принимать меня и в трансформации. Запомни, пожалуйста, это и никогда не забывай, хорошо?» И я кивнула. Мэтт тем временем взял мое лицо в руки, наклонился и поцеловал. Поцелуй был слишком нежным и трепетным. Я чувствовала, что он боялся меня спугнуть. Но я не вырывалась. Мне нравилось то, что сейчас происходило между нами. На вкус «Они еще слаще, чем я себе представлял», — оторвавшись в губы, проговорил он. «Пора возвращаться, хотя так не хочется». Обратно мы возвращались, также держась за руки. По пути к дому я видела, как на нас смотрели прохожие, особенно девушки. Это была неприкрытая зависть, и мне это совершенно не нравилось. Мое внутреннее чувство кричало об опасности. Глава 14. София. Последующие дни до выходных пролетели с неимоверной скоростью. И если со школой дела обстояли понятно, то неизвестность от того, что же меня ожидает в будущем, меня напрягала. Рассказы родителей, подруги и самого Мэтью звучали, конечно, сладко, но совершенно меня не успокаивали. От них я узнала, что в следующее ближайшее полнолуние Мэт должен поставить мне брачную метку. Это что-то вроде заключения союза у людей. Клэри объяснила, что для Мэта это очень важно. Прошла уже почти неделя после того, как он нашел истинную, и до сих пор не привязал ее. От этого волк парня бесновался и рвался взять верх над человеком. Она очень переживала за брата, чтобы тот не натворил чего, но и на меня они не давили. Для них неделя — это много, а для меня ничтожно мало. Я еще не до конца отошла от произошедшего, как выяснилось, что я просто обязана пройти ритуал привязки. И я не могла понять саму себя. С одной стороны, это Мэт, парень, по которому я сходила с ума не один год. Я очень переживала от того, что он не обращал на меня внимания, ревновала к девушкам, с которыми его видела, а сама тайно мечтала о нашей свадьбе. И вот, вроде мечта-то сбывается, только что-то внутри меня бунтовало. Не так я себе все это представляла. И уж тем более я понятия не имела, кем Морган окажется на самом деле. «Завтра мы едем тебе за платьем, ты не забыла?» Из раздумий меня вывел голос подруги, которая сидела рядом. «Всю эту неделю я только и делаю, что постоянно погружаюсь в себя. И это совсем нехорошо, так как я полностью пропускаю мимо ушей то, о чем говорят преподаватели на уроках. Осталось всего пару недель до экзаменов, про которые я благополучно забыла, ведь у меня появились другие темы для размышлений. И хоть я уже наперед знала, что университет мне теперь точно не светит, это не давало мне права наплевать на учебу и экзамены. Может, ну его, это платье? Платье для выпускного бала было последним, о чем я сейчас думала. Да и настроения сейчас особо не было, чтобы идти на этот бал. Ну уж нет. Хватит хандрить, подруга. К тому же ты пойдешь на бал не одна. Я не совсем тебя сейчас понимаю. Что-то не очень мне понравились слова Кларисы. Ты же понимаешь, что Мэтью одну тебя точно не отпустит. Его волк и так скулит без передышки, а так он точно сорвется с цепи. Да уж, об этом я как-то не подумала. А может, мне вообще не стоит туда идти, и проблема решится сама собой? Ты серьезно хочешь меня бросить в такой ответственный момент? Мои слова задели подругу, и я почувствовала себя виноватой. Клэри никогда не бросала меня в беде, и я не имею на это никакого права. «Прости меня», — заскулила я от отчаяния. «Просто платье, выпускной бал и даже экзамены — последнее, о чем я сейчас думаю». «София, я понимаю, что мои слова или слова остальных ровным счетом ничего тебе не доказывают, но поверь мне, просто поверь, хорошо? Тебе нечего бояться. Мэтью никогда не сделает ничего плохого тебе. Теперь ты для него это все, и он будет из кожи лезть, только чтобы ты была счастлива. Да, этот момент я поняла. Но полнолуние, брачная метка, я не знаю, как реагировать на все это и что меня будет ждать в этот момент. Ну, замялась подруга, могу только сказать, что это однозначно неприятно. Правда, первые несколько минут будет больно только тогда, когда он прокусит твою ключицу, но потом боль пройдет. Но есть и другой вариант, чтобы ты эту боль даже не почувствовала. И какой же? Как бы тебе это сказать? Говори уже как есть. Думаю, после того, что я уже узнала, ты мало меня удивишь чем-то. Если он это сделает во время вашей близости, волк кусает в тот момент, когда ты дошла до оргазма. И поверь, в этот момент тебе точно не до боли. От слов подруги я покраснела до кончиков волос, наверное. Да, в свои 18 я еще девственница, Я всегда полностью отдавала себя учебе, поэтому встречаться с кем-то у меня совершенно не было времени. Да и желания, если честно, ведь я была влюблена в того, кто сейчас является моим женихом, по сути. Только стоило мне представить то, о чем сказала Клэри минуту назад, как я смутилась. «Ау, София, ты еще тут?» Что-то я слишком задумалась. «Видела бы ты себя сейчас. Хочу сразу сказать, пока ты себя не накрутила. Принуждать он тебя не станет. Для него сейчас важно просто поставить метку, чтобы успокоить своего волка. А дальше он будет ждать, пока ты сама не будешь готова». «Клэри, а что, если я не устрою его в постели? Ты же сама знаешь, что у меня еще не было опыта, а он с такими красотками встречался». «Так-так-так, а ну отставить говорить такие глупости. Малышка, ты уже его не просто устраиваешь, а он без ума от тебя. Истинное или истинный для оборотня, как глоток воздуха. А то, что ты девственница, это не разочарование, а наоборот подарок». «Ты так рассказываешь все это, будто сама прошла через это». И тут я увидела, как подруга замялась и отвела взгляд в сторону, что совершенно было на нее не похоже. «Клэри, неужели ты тоже?» С распахнутыми от шока и осознания глазами проговорила я, на что Клариса лишь виновато покачала головой в знак согласия. «Когда ты успела?» «После своего 18-летия». «Но ведь он прошел почти 3 месяца назад». «Угу». «И ты ничего мне не сказала?» «Софочка, я очень хотела, очень-очень, ведь ты моя единственная, самая лучшая и близкая подружка, но я не могла, ты ведь ничего не знала о нас». «Хорошо, допустим. А после, когда я узнала?» «А после тебе было немножко не до меня, ты была такой подавленной». И тут я почувствовала себя полной кретинкой. Я так была обижена на всех, что совершенно не замечала, что происходит у близких мне людей. А ведь они так переживали за меня, что совершенно меня не трогали. Я не имела права так поступать с ними. «Прости меня», — опустив голову, шепотом извинилась перед ней. «Я была такой эгоисткой, что перестала думать об окружающих меня людях. А ведь ты права, не произошло ничего такого, из-за чего я вела себя как обиженный ребенок. Я ведь сама была влюблена в твоего брата, но вместо того, чтобы радоваться и больше проводить с ним времени, чтобы узнать получше, полностью ушла в себя и не обращала ни на кого внимания». «Все хорошо, милая. Все понимают. Поэтому никто не обижается на тебя. Главное, что сейчас я слышу в твоем голосе веселые нотки, и меня это очень радует. Значит, у моего брата есть шанс». Не сдержав улыбку и приобняв меня за плечи, ответила Морган. «Я справлюсь, обещаю». Дальше мы уже смеялись в голос. «Расскажи мне, кто он? Я его знаю». Потому как подруга перестала смеяться и слегка настороженно посмотрела на меня, можно было понять, что она догадалась, о ком я говорю. «Знаешь, интересно, я так понимаю, что он тоже волк?» На что она лишь покачала головой. «Обещай, что не станешь смеяться». «Обещаю». «Это Фрэнк». «Постой!» Я пыталась переварить только что полученную информацию. «Тот самый Фрэнк?» «Тот самый». «Воу, неожиданно!» Представь мое лицо, когда я об этом узнала. Его репутация женского угодника шагает далеко впереди него. Не такого истинного я себе желала, конечно, но тут уже ничего не поделаешь. А с какой ненавистью на меня смотрят другие волчицы, которые имели на него виды? Они просто тебе завидуют, не обращай внимания. Ты же сама мне говорила, когда волк находит истинную, другие для него перестают существовать. Ты права. Да я и сама вижу, как он старается для меня. Вот видишь, только пообещай мне, что тоже дашь шанс моему братцу, как я дала шанс его другу. Обещаю, я и сама поняла, что была неправа. Пора узнавать обо всем лучше и привыкать, что я теперь тоже часть вашего мира. Мы еще немного поболтали с Клэри на отдаленные темы, пока шли до дома, договорились о том, что завтра они за мной заедут, и разошлись по домам. Глава 15. София. Утром следующего дня я была на удивление в хорошем расположении духа. Настроение было приподнятым, и я находилась в предвкушении предстоящей поездки. Разговор с подругой, который состоялся накануне, вселил в меня веру в то, что у меня обязательно все будет хорошо. В очередной раз, обдумав произошедшее, я решила довериться Мэтью и принять все то, что подготовила для меня судьба. Я больше не считала себя жертвой, что значительно облегчило мне жизнь, а настроение взлетело вверх. Приняв с утра душ и собравшись, я сидела на кухне и пила кофе, когда раздался звонок моего мобильника. Глянув на экран, я с улыбкой на губах приняла вызов. «Доброе утро, детка! Ты уже собралась?» Подруга умеет заставить улыбнуться даже с первого предложения. «Да, и я уже успела выпить кофе», на что Клариса расхохоталась в трубку. «Оу, ну для тебя это святое. Тогда минут через 5 мы подъедем. Можешь выходить на крыльцо». «Поняла, тогда до встречи». «До встречи», после чего она отключилась. Ополоснув после себя кружку, я прошла в коридор. Закинула в рюкзак ключи и кредитку, накинула на себя джинсовку и вышла из дома. И стоило мне только закрыть дверь, как я услышала позади себя подъехавшую машину. Обернувшись, я слегка растерялась. Из машины вышел Мэтт с огромным букетом белоснежных роз невероятной красоты и направился прямо ко мне. «Привет», — с улыбкой проговорил парень. «Это тебе». «Спасибо», — чуть слышно, только и смогла ответить я. «Они прекрасны». Уткнувшись носом в розы, я вдохнула их восхитительный аромат. Букет был просто потрясающим. «Ты намного прекрасней». После этих слов Мэтт наклонился к моему лицу и поцеловал меня в щеку. Этот жест был таким нежным и интимным, на что я покраснела до самых кончиков волос. «Ты так мило смущаешься». Взяв за руку, Мэтью повел меня к своей машине. Когда мы подошли к передней пассажирской двери, которую парень открыл для меня, я немного стушевалась, но, быстро взяв себя в руки, села на предложенное мне место. «Привет, красотка! Прекрасно выглядишь! И какая-то ты сегодня загадочная!» В очередной раз убедилась, насколько хорошо подруга меня знает, уловив во мне даже незначительное изменение. Или это я настолько плохо могу прятать свои эмоции? «Совершенно не понимаю, о чем ты». «Ну, конечно, конечно», — улыбнулась на мою реплику Клэри. Как раз в тот момент Мэтт сел в машину и завел двигатель, но трогаться не спешил, наблюдая за нами. «Привет, София. Как поживаешь?» «Привет, Фрэнк. Спасибо, у меня все хорошо. Как ты?» «У меня тоже все отлично». И в этот самый момент он посмотрел на Клэри настолько влюбленными глазами, насколько это вообще возможно. Именно сейчас, в этот самый момент, я действительно поняла то, о чем мне до этого говорили мама и подруга. Если такой бабник, как Фрэнк, смотрит на свою истинную так по-особенному, я могу только предположить, что истинность значит для Мэтью. И я поняла, что приняла верное решение попробовать дать ему шанс. Отвернувшись от подруги, я посмотрела на того, о ком только что думала. Как же он сейчас на меня смотрел? Прежде никто никогда так на меня не смотрел. Я на верном пути, и я чувствую, что мы будем счастливы. Иначе и быть не может. Мы уже битый час ходили из одного бутика в другой, но подруге ничего не нравилось. Складывалось ощущение, что платье она выбирает себе, а не мне. Я устала до жути, а еще была слишком голодна. Мне было уже абсолютно плевать, в чем я пойду на этот чертов вечер. Хотелось поскорее закончить эту каторгу и зайти куда-нибудь перекусить. И мне сейчас просто до ломоты хотелось выпить горячую чашечку кофе. Я сейчас просто поражалась выдержке парней. Они либо уже привыкли к подобному, от этой мысли меня немного злило, либо на самом деле были так сильно влюблены, что готовы это терпеть. «Клэри, все, стоп, это крайний бутик, в который я с тобой захожу. Я больше не выдержу». «Прекрати ныть, София. Кто виноват, что ты решила оставить выбор платья на последние дни? Охота за вечерними нарядами началась еще в начале учебного года». Как ни в чем не бывало, проговорила подруга, продолжая ходить между стеллажами. «В этом бутике мы также ничего не нашли и направились в соседний». «А где парни?» От усталости я настолько задумалась, что не обратила внимания на исчезновение Мэтта и Фрэнка. «Не знаю, может, устали и решили вернуться в машину?» — пожала плечами Клэри. — Может, ты и права. Удача ожидала нас в бутике под названием Монклер. — Это оно. Это все, что проговорила подруга. И я с ней полностью согласна. Платье выглядело слегка просто и невинно, но при этом было невероятно красивым. Цвет платья — молочно-розовый с мерцающим отливом, сшитое из итальянского шелка. Длина в пол, без рукавов, с пояском. Примерив его, я почувствовала себя принцессой. — Ты там долго? — Вот ведь неугомонная. — Уже выхожу. Когда я вышла из примерочной в этом великолепии, на меня устремились три пары глаз, отчего я сильно смутилась. Клэри, зараза, даже не предупредила, что парни вернулись. Посмотрев в глаза Мэтью, я растерялась еще больше. Он смотрел на меня с такой нежностью и восхищением, его взгляд все сказал сам за себя. Это платье действительно то самое. — Ты невероятно красивая, — приблизившись ко мне вплотную и взяв меня за руки, проговорил Мэтт. Я с ним полностью согласна. Оно идеально подчеркивает твою индивидуальность и скромность. Все, как ты любишь. Да, тут, пожалуй, и не поспоришь. Расплатиться за мое платье мне, конечно же, не позволили. Покупку оплатил Мэтт, и по его грозному взгляду я поняла, что спорить с ним бесполезно. А Клэри наши гляделки веселили. Ничего, я ей еще устрою. Оплатив и забрав покупку в одну руку, другой Мэтт взял меня за руку и, переплетя наши пальцы, повел к выходу. — Слушайте, — протянул Фрэнк, — раз миссия выполнена и наряд куплен, так почему бы нам не сходить в кино? Когда мы еще сюда попадем? — Отличная идея. Мы с Софи только за. Так ведь, подруга? — Да, идея хорошая. На самом деле я давно не была в кино. — Вот и отличненько. Глава 16. София. Перед тем, как отправиться в кино, мы перекусили в очень уютной кафешке, и я наконец-то получила свою порцию кофе. Выбор фильма пал на комедию. Кинозал оказался довольно просторный, с удобными креслами. Из-за того, что был уже вечер, народу было немного. Нас с Клэри усадили в серединку, а сами парни сели по краям от нас. Места были повыше, достаточно отдаленно от остальных посетителей. Наверное, прошло минут 10 от начала фильма, как я почувствовала руку Мэтта на своей. С одной стороны, мне было неловко, с другой — приятно. Эти чувства были смешанными и новыми для меня. Какое-то время я никак не могла сконцентрироваться на просмотре, мимолетно бросая взгляды на парня, но спустя еще немного времени почувствовала спокойствие и смогла расслабиться. Фильм уже подходил к концу, когда у Мэтью завибрировал телефон. Взглянув на экран, парень нахмурился и вышел из зала, чтобы ответить. У меня внутри появилась непонятная мне тревога. Спустя пару минут Мэтт вернулся раздраженным, но старался не подавать вида. — Что-то случилось? Приблизившись и наклонившись к парню, спросила я. Да, возможно, я сейчас лезу не в свое дело, но какое-то внутреннее сомнение говорило мне о том, что что-то действительно случилось. Сама даже не могу объяснить своего чувства сейчас. Не бери в голову, ничего серьезного, с чем невозможно справиться. Повернувшись ко мне, с улыбкой ответил Мэтт. Больше я не стала ничего у него выпытывать, а просто продолжала смотреть фильм. По дороге к машине Клэри воодушевленно рассказывала, как ей понравился фильм, а Фрэнк шел рядом и улыбался, слушая свою возлюбленную. Я же не могла ни о чем думать, кроме настроения Мэтта, которое резко изменилось после телефонного звонка. Кто же ему звонил и что случилось, что парень сейчас полностью погрузился в себя? Обратно до дома ехали молча. Видимо, я не одна заметила перемены в настроении Мэтта, так как Фрэнк и Клэри тоже молчали. В машине играла спокойная музыка, Мэтью был сосредоточен полностью на дороге, при этом, находясь на небольшом расстоянии от него, я ощущала его раздражение. Подъехав к моему дому, я попрощалась с ребятами и вышла из машины. Мэтт вылез следом и достал из багажника мои сегодняшние покупки. «Спасибо, что потратил на меня свой сегодняшний выходной. Правда, если бы не твоя сестра, мы управились бы намного быстрее». «Никогда больше так не говори. Мне было приятно провести этот день». «Да, мне тоже». Мэтью приблизился ко мне вплотную, притянул за талию к себе, и в следующую секунду я почувствовала его губы на своих. Это был мой первый настоящий поцелуй. Мэтт целовал меня слишком нежно и осторожно, видимо, боясь напугать. Я не знаю, сколько мы так простояли, прежде чем парень отстранился от меня. «Как бы мне сейчас хотелось посадить тебя обратно в машину и увезти куда-нибудь, где мы были бы вдвоем. Но я понимаю, что ты еще не готова. Я буду ждать столько, сколько понадобится. Только не бойся меня, пожалуйста. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого». Прислонившись своим лбом к моему, не переставая меня обнимать, сказал Мэтт. «Я не боюсь. И спасибо. Но все, принцесса, иди в дом, иначе я на самом деле тебя украду». Отстранившись, с улыбкой на губах сказал парень. «Пока. Пока. Доброй ночи, София. Доброй ночи». Вернулась домой я уже за полночь, поэтому родители спали. Сняв обувь и на цыпочках пробравшись к себе в комнату, я плотно закрыла дверь и рухнула на кровать. У меня из головы никак не выходило резко изменившееся настроение Мэтта в кинотеатре. И тот звонок, которому он явно был не рад, внутри нарастало волнение, причину которого я не понимала. Все мое тело вибрировало, и меня начало трясти, пульс участился, я стала жадно хватать воздух ртом, которого мне катастрофически перестало хватать. Я уже хотела разбудить родителей, понимая, что мне срочно требуется их помощь. Но стоило мне подняться с кровати, как моя голова закружилась, и я рухнула на пол, а перед глазами потемнело. Проснулась я на лесной поляне, где именно не могла сообразить, так как это место мне было незнакомо. Я странно себя чувствовала, как-то невесомо. На улице стояла глубокая ночь, но я прекрасно видела все вокруг, несмотря на то, что находилась в чаще леса, как будто в радиусе нескольких миль от меня все было освещено дополнительными источниками света. И мне было совершенно не страшно. Я почувствовала странную тягу, будто невидимая нить подталкивала меня куда-то, и я последовала туда, куда вела меня эта нить. С каждым сделанным шагом я начала ощущать волнение, схожее с тем, что чувствовала дома. И чем дальше я шла, тем это волнение нарастало. Спустя некоторое время я услышала голоса, женский и мужской, и оба были мне знакомы. Они о чем-то громко спорили, но о чем именно, я пока не могла разобрать. Когда я приблизилась к спорившим, я поняла свое волнение. На поляне в лесу глубокой ночью находились Мэтью и Габриэлла. Они очень громко ругались. «Ты не можешь променять меня на эту малолетнюю девчонку!» Слишком громко и эмоционально кричала девушка. «Ты обещал, что возьмешь в пару меня, Мэтью!» «Габи, прекрати!» Громко рявкнул Мэтт. «Прекращай преследовать меня и только попробуй приблизиться к Софии. Ты прекрасно знаешь наши законы. Если ты не успокоишься или попытаешься хоть как-то навредить моей паре, ты знаешь, что с тобой будет». «Что, даже готов выкинуть меня из стаи ради нее?» — усмехнулась Габриэлла. «Мы с тобой вместе несколько лет, Мэтью. Именно я согревала твою постель. Именно со мной ты проводил ночи на протяжении крайних нескольких месяцев. Я знаю тебя слишком хорошо, и я всегда принимала тебя вместе с твоими демонами. А она? Ты уверен, что она примет тебя полностью вместе с твоим волком? Ты уверен, что она не испугается и не сбежит от тебя в первую совместную ночь? Ты же и сам знаешь, что не сможешь полностью удовлетворить свою сущность с ней. Твой волк слишком силен и ненасытен». «Хватит. Прекрати. Закрой свой рот, Габриэлла. Я все тебе сказал. Если не хочешь стать одиночкой, веди себя тихо и мирно. И не приближайся ни ко мне, ни тем более к Софии». После того, как Мэтт закончил свою речь, он развернулся и собрался уходить, но Габи его окликнула. «Я могу быть беременна от тебя, Мэтью», — слишком тихо проговорила она. «Что?» Кто из нас, я или Мэтт, задал этот вопрос, я не поняла, так как в следующую секунду все перед моими глазами завертелось, и я провалилась в темноту. Резко открыв глаза, я слишком часто задышала и попыталась привстать. Я лежала на полу в той же одежде, что была накануне, когда ездила с ребятами в Аспен. Похоже, ночью, когда я встала, чтобы разбудить родителей, я упала в обморок. И тут перед моими глазами пронеслась картина. Ночь, лес, ссора Мэтта и Габи, новость о возможной беременности девушки. Это что, был сон? Но почему я так отчетливо все чувствовала и ощущала там, на поляне? Я ничего не понимала и чувствовала себя слишком разбита. А еще у меня была дикая головная боль. Слишком осторожно я встала на ноги и поплелась в ванную комнату. Приняв душ и переодевшись в чистую одежду, я почувствовала себя немного лучше. Вот только разыгравшаяся мигрень не давала ни на чем сконцентрироваться. Глянув на часы, я слегка удивилась, так как они показывали 12:08 дня. Я проспала до обеда, а ощущение было таким, будто за всю ночь и глаз не сомкнула. Убедившись, что своим внешним видом я не напугаю домочадцев, я отправилась на их поиски. Подходя к кухне, услышала бодрую и оживленную беседу мамы с Джимми. Джимми что-то весело рассказывал маме, а она задорно посмеивалась над его словами, помешивая что-то на сковороде. «Над чем смеетесь?» — зайдя вовнутрь, решила обозначить свое присутствие. «Доброе утро, милая. Точнее, уже день». Подойдя ко мне, мама чмокнула меня в щеку. «Расскажешь, как вчера все прошло?» «Все отлично, мама, тебе не о чем беспокоиться. Я наконец-то купила платье, позже покажу. Шопинг с Клэри — это просто мучение». На что мама улыбнулась. Потом мы зашли в кафе перекусить и сходили в кино на фильм. Вернулась за полночь, но Мэтью проводил меня до двери. «Мы поэтому и не стали будить тебя, дав тебе возможность выспаться. Хотя я немного удивлена, ты никогда не спала до полудня?» «Ох, мама, ничего не говори по этому поводу. Я сама удивлена этим». Посмотрев, наконец, на Джимми, я заметила, что он над чем-то размышляет. При этом выглядел он хмуро, хотя еще пару минут назад о чем-то шутил с мамой. «Джимми, все в порядке?» Все же было любопытно, о чем таком он задумался. «А? Да, все отлично», — сдержанно ответил он мне. «Просто я не услышал, как ты вышла из своей комнаты и спустилась вниз, и меня это немного озадачило». Выпытывать у него что-либо еще мы с мамой больше не стали. Спустя минут 15 обед был готов. Я помогла маме накрыть на стол, и мы сели обедать. «Джимми, а можно задать один вопрос? Может, это будет выглядеть как-то нелепо, но мне просто интересно». «Конечно, задавай». «Скажи, а может волчица, не истинная, забеременеть от волка?» Видимо, мой вопрос застал врасплох обоих родителей, так как оба чуть не подавились едой. Лично я такого никогда не встречал. Но это возможно? Никак не хотело униматься мое любопытство. Со слов шаманов, в истории были такие пары раньше, но это было слишком давно, и за всю историю их было единицы. На протяжении нескольких столетий перестали встречаться истинные пары. Волки провинились перед Луной. В одной стае в нечестном бою победил ополоумевший волк, заняв место Альфы. И в этой стае начался полный хаос. Альфа и все его приближенные стали насиловать волчиц всех подряд, даже тех, которые находились в парах, убивая тем самым их истинных. Эта стая прожила недолго, а вот расплачивались после этого очень долго другие волки, которые постепенно стали сходить с ума и погибать. А так как не было рождаемости, то и оборотни, как вид, скоро могли исчезнуть с лица земли. Тогда луна смилостивилась, и несколько волчиц смогли родить от неистинных, и уже после этих щенят все нормализовалось. «А к чему такие вопросы, милая?» По глазам мамы я видела, что она переживает за меня. «Говорю уже, просто стало интересно». Улыбнувшись и пожав плечами, попыталась ответить как можно спокойнее. Естественно, о том, что было ночью, я решила им пока ничего не говорить. Сначала нужно бы самой во всем разобраться. Не уверена, что они мне поверили, но вопросов задавать больше не стали. Убрав после обеда со стола, я помогла маме прибраться на кухне и поднялась к себе. Стоило мне добраться до кровати и прилечь, как я моментально уснула.